Роза. Шиповник среди лесов — настоящий злобный крючок. Сожги его, такого острого и зеленого. Он режет, он сдирает кожу с ног того, кто хочет продвинуться, насильно тащит назад. Неизвестный автор. Смерть Фергуса Мак-Летти. Спросите любого англоговорящего человека, что у него ассоциируется с розами, и большинство ответов, скорее всего, будут одинаковыми — романтика, брак и красота. Но оглянитесь на несколько столетий назад, и вы обнаружите, что у этого всеми любимого цветка есть и темная сторона. Когда-то он был символом тайн, смерти и колдовства. Шиповник даже известен во Франции как «роза колдуна», поскольку предполагалось, что он был посажен дьяволом в неудачной попытке создать лестницу обратно на небеса. До сегодняшнего дня дошли более привлекательные ассоциации. Один из самых широко распространенных и красивых цветов в мире, розы выращиваются по меньшей мере с 500 года до нашей эры. И персы, египтяне и китайцы ревностно вывели из диких кустов садовые сорта, которые мы знаем сейчас. В христианской традиции цветы также ассоциируются с Девой Марией. Слово «четки» — «росари» — даже происходит от «росариум», что означает «гирлянда из роз», поскольку считается, что ранние четки, возможно, были сделаны из нанизанных на нить плодов шиповника. Романтические ассоциации, вероятно, так же стары, как сами розы. Римляне во время свадьб украшали здания розами, а легенды о любви между Клеопатрой и Марком Антонием утверждают, что однажды она наполнила спальню полуметровым слоем лепестков, чтобы соблазнить Антония. Распространенным образом во многих народных шотландских и английских балладах являются кусты роз, вырастающие на могилах юных жертв трагической любви. Разросшийся кустарник обычно заполняет пространство между могилами, чтобы влюбленные могли быть вместе после смерти. Этот мотив появляется в средневековой легенде о Тристане и Изольде, чьи могилы соединены кустом плюща, и принимает форму роз в других известных песнях, таких как «Варвара Аллен», «Лорд Лав» и «Леди Маргарет». «В Шотландии я был рожден и знал Варвару Аллен. В нее был с молоду влюблен в деревне каждый парень. Стоял веселый месяц май, и зеленели дали, а юный Уильям умирал, страдая по Варваре. Пришел слуга к ее дверям, сказал: «Меня послали к больному лорду привести тебя, Варвара Аллен». Опешив, медленно она ответила: «Пойдемте». Но Уильяму сказала лишь: «Вы, видимо, умрете». «О, болен, очень болен я, да смерть меня объяла, но без тебя не проживу ни дня, моя Варвара». И медленно ушла она, и с каждым ее шагом как будто колокол звенел, по Уильяму с ней рядом. «Отец, отец, о, вырый мне могилу, как невесте, мой Уильям умер для меня, и лягу я с ним вместе». Шиповник с розой сплелись вокруг могил корнями, и настоящая любовь всегда с Варварой Аллен. Дикие кузены домашней розы, шиповник красно-бурый и шиповник собачий, имеют историческое значение благодаря римлянам. Это разновидности, с которыми римляне были наиболее знакомы, и древняя репутация этих растений распространялась по всей Европе по мере роста империи. До появления христианства древние римляне отмечали праздник Розарио или Росалия, праздник роз. После того, как христианство стало основной римской религией, Розария стала христианской пятидесятницей, также называемой Пасхой роз. Это был период поминовения усопших, отмечаемый с мая по июль, во время которого ухаживали за могилами и вспоминали умерших. Душам умерших, намес, предлагались розы. Считалось, что души становятся божествами-защитниками дома. Армейские легионы приносили жертвы и увенчивали свои штандарты цветами, а в храмах и у статуи оставляли подношения. Приносились и бескровные жертвы не только в виде вина, но и роз и фиалок. Их цвет символизировал кровь и смерть. Для римлян розы были излюбленным цветком на похоронах. Они украшали столы на погребальных банкетах и памятники. Будучи символом как траура, так и прекрасной юности, они были особенно тесно связаны со смертью молодых людей. и в погребальных эпитафиях обычно звучала мысль, что тела становятся цветами после смерти. Одна из таких латинских надписей гласит: «Здесь покоится Аптат, ребенок, облагороженный преданностью. Я молюсь, чтобы его прах был фиалками и розами, и я прошу, чтобы земля, которая теперь ему мать, была добра к нему, ибо жизнь мальчика никому не была в тягость». У греков также были распространены многие из этих традиций. Они вырезали розы на погребальных стелах и увенчивали умерших венками из роз. В «Илиаде» Гомера Афродита намазала труп Гектора розовым маслом, чтобы его тело всегда оставалось свежим. Практика, также используемая древними египтянами во время процесса бальзамирования. Римляне тоже наделяли розу и особенно шиповник связью с тайной и скрытыми сокровищами. Эту ассоциацию можно найти во всем европейском фольклоре. Вспомните Артурову башню роз в Брасилианском лесу, где был заточен Мерлин, или шиповник, который укрыл спящую красавицу. Греки рассказывают об Эроте, который подарил розу Гарпократу, богу тишины, чтобы убедиться, что неосторожности его матери останутся в тайне. Эти ассоциации, вероятно, произошли от латинского выражения «суброза» — «под розой». В римских столовых, если в комнате велся разговор, не предназначенный для чужих ушей, под потолком подвешивали розу, указывающую на то, что присутствующие должны держать происходящее в секрете. На исповедальнях во многих христианских церквях вырезаны изображения роз по той же причине, и именно поэтому белая роза стала символом восстания якобитов в Шотландии в XVIII веке. Правительство Шотландии до сих пор использует обозначение «суп-роза» при обсуждении конфиденциальных вопросов. В Англии роза, особенно роза Тюдоров, присутствует в качестве геральдической эмблемы на королевском гербе Великобритании. Роза Тюдоров — это красная роза с белыми вкраплениями. Красная и белая роза были символами домов Ланкастера и Йорка, двух соперничающих ветвей королевского дома Плантагенетов. Противостояние между этими домами печально известно, особенно конфликтом, длившимся 32 года в XIV веке, известным как «Война алой и белой розы». После того, как дома, наконец, объединились, образовав дом Тюдоров, роза Тюдоров была создана, чтобы символизировать этот союз. В настоящее время существует сорт, известный как «Роза Йорка и Ланкастера», которая, как говорят, выросла на полях сражений из крови воинов обеих сторон.